он — чудо всех чудес. Третье. Вихрь образуется, бушует вокруг тебя, когда твой дух вторгается в пространство, в мир временных и приходящих форм. Твой дух — магнит. В его орбиту входят частицы невесомые, из коих куется тело духа твоего. Вихрь мира страшен. Только вихрем света тот ураган возможно укротить. По воле жизни, из согласия духа, вихрь света устремляется на землю, и этот вихрь несущийся есть ты. Твой путь вершится через чакрам Брамы. На нем сосредоточься, развивай его аспекты, и придет познание, придет раскрытие истины самой. Под деревом познания посиди, пускай объемлет океан безмолвия тебя, твои метущиеся мысли, чтоб воспринять идущий сверху свет, ты должен отключиться на мгновенье от всех забот, от самого себя. Ну а потом, тот импульс восприняв, ты должен действовать. Ты научись свободно и легко активный план сменять пассивным планом, в слиянии их, в их плавном сочетании победа заключается твоя. Не перепутай и не сбейся в ритме, не действуй, когда нужно воспринять. Слияние с космосом сначала ощути, дабы потом над космосом подняться. А лотос Брамы — это чаша света. Приникни к ней и жажду утоли. Первичный звук мы называем аум. Но мы уходим дальше, глубже, выше, коль лотос Брамы раскрываем мы. Покровы Майи сброшены, забыты. Обнажена сверкающая суть. Мистерия космических стихий. Здесь совершается, мы ловим смутный отзвук мистерии в великой тишине. Здесь над подвижным царствует недвижность. Здесь словно тени формы исчезают в сиянии неведомых лучей. Четвертое. А проявлением истинной свободы и было воплощение твое. Твой дерзкий дух не устрашился тягот, ошибок, заблуждений неизбежных, но с твердой верой в миссию свою он устремился в мертвенные вихри. Дух сделал выбор, он не мог иначе. Ведь истина должна быть воплощенной, она должна явиться во плоти. Свободный дух, свободный сделал выбор, и путь его светящийся пролег пока пунктиром в мире плотных планов.